ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад-Бхагаватам, песнь 2, глава 8, текст 7. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. О ученый Брахман! Трансцендентная духовная душа отлична от материального тела. Случайно ли она получает тело, или на то есть причина? Тебе известен ответ на этот вопрос, поэтому будь добр, объясни мне это. Комментарий. Махараджа Парикшит был настоящим преданным, поэтому его не удовлетворила простая констатация важности слушания Шримад-Бхагаватам от представителя Брахмаджи в цепи ученической преемственности. Это только усилило его желание дать Шримад-Бхагаватам философское обоснование. Шримад-Бхагаватам – это наука о верховной личности Бога, и потому сведущий в ней человек должен уметь ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в уме пытливого ученика. Вставший на путь преданного служения может спрашивать своего духовного учителя обо всем, что касается духовного положения Бога и живых существ. Из Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что в качественном отношении Господь и живые существа одинаковы. В обусловленном состоянии материального бытия живое существо постоянно меняет одно материальное тело на другое. Но в чем же причина материального воплощения неотъемлемой частицы Господа? Махараджа Парикшит задает этот очень важный вопрос ради тех, кто стремится познать себя, идя по пути преданного служения Господу. Этот стих косвенно подтверждает, что верховное существо, Господь, в отличие от материально обусловленных существ, не меняет своего тела. Он духовное целое, и между его душой и телом нет разницы, чего нельзя сказать об обусловленной душе. Освобожденные живые существа – которые лично общаются с Господом, в этом отношении также подобны Господу. Только обусловленные души, которым еще предстоит освободиться, вынуждены менять тела. С чего же это началось? Первый шаг по пути преданного служения заключается в том, чтобы принять покровительство истинного духовного учителя и задавать ему вопросы, касающиеся практики преданного служения. Это поможет человеку избежать возможных оскорблений на пути преданного служения. Даже если человек утвердился в преданном служении, подобно Махараджи Парикшиту, он должен продолжать задавать вопросы постигшему истину духовному учителю. Другими словами, духовный учитель должен обладать глубокими познаниями, чтобы суметь ответить на все вопросы преданных. Таким образом, тот, кто не знает авторитетные писания в совершенстве и не способен ответить на все насущные вопросы, не должен выдавать себя за духовного учителя, преследуя корыстные цели. Тому, кто не способен освободить ученика, запрещено становиться духовным учителем. Ядадату мато браман, дехарам бос ядату бих, ядричая хитунава, баванто джанате ятам. О ученый браман, трансцендентная духовная душа отлична от материального тела. Случайно ли она получает тело, или на то есть причина? Тебе известен ответ на этот вопрос, поэтому будь добр, объясни мне это. Ом агьяна тимирандасья гинам джана шалакая чаксурун милитам янатасмай шри гураве намаха намаум вишну падая кришна приштая бутале шри матари кеша свами тинмине хари кеша маванде прабхупада сумита самнана паша шрута данам дайте деша таранам. Итак, в нескольких предыдущих стихах, начиная с первого стиха этой главы, Махараджа Парикшит прославлял Шримад-Бхагаватам и говорил, что слушание Шримад-Бхагаватам необходимое и достаточное средство для того, чтобы обрести освобождение. Однако здесь он начинает задавать вопросы Шукадеве Госвами, чтобы Шукадева Госвами не просто ограничился констатацией этого факта. Не просто сказал, что Шримад-Бхагаватам самое хорошее писание, а доказал, что Шримад-Бхагаватам является самым лучшим писанием. И Шрила Прабхупада начинает объяснять это в комментарии. Очень часто люди прославляют что-то только по той причине, что они так или иначе связаны с этим, так? Это вполне естественная психология. Так как я связан с этим, и так как я самый лучший, то, естественно, все то, что связано со мной, тоже должно быть самым лучшим. Страна, в которой я родился, естественно, должна быть самой лучшей. Так? Это естественная психология живого существа. Мы должны быть, это подразумевается, священный долг каждого человека – быть патриотом. Почему он патриот? Потому что он родился в этой стране. Почему он родился в этой стране? Он сам не знает, но смысл в том, что она самая лучшая, потому что он самый лучший. Или так как это мое священное писание, это священное писание, по которым живу я и по которым живут мои соотечественники, это самое лучшее священное писание. Нет, Махараджа Парикшит не ограничивается этим. Он говорит, теперь докажи, пожалуйста, Сукадева Госвами, что это священное писание может ответить на все вопросы. На самом деле, преимущество Шримад-Бхагаватам по сравнению со всем остальным заключается в одной простой вещи. Шримад-Бхагаватам может ответить на все вопросы. Десятая глава второй песни так и называется. Шримад-Бхагаватам отвечает на все вопросы. На самом деле мы можем обнаружить Шримад-Бхагаватам в этой философии ответы на все вопросы, которые только могут возникнуть в нашем уме. Это поразительно, как в действительности все вопросы, которые только могут возникать в нашем уме, на них отвечает Шримад-Бхагаватам. Как раз вчера я думал над некоторыми вопросами, и я стал читать этот стих, и этот стих ответил на все мои вопросы, которые только возникли. Шримад-Бхагаватам отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть. Более того, он может ответить на все вопросы, даже которые не могут возникнуть в нашем уме. В нашем уме, который достаточно глуп сейчас, не могут возникнуть все нужные вопросы. Так вот, Шримад-Бхагаватам отвечает на все вопросы, которые только могут быть, и отвечает на них совершенным образом. И на самом деле человек должен быть достаточно честен для того, чтобы понять, что Шримад-Бхагаватам действительно отвечает на все его вопросы. Я помню, как в начале, когда я только столкнулся с преданным служением, тогда еще первая книга, которую я прочитал, была «Совершенные вопросы, совершенные ответы». И она возбудила во мне бурю негодования. Особенно своим названием. «Совершенные вопросы, совершенные ответы». То, что она названа так, она меня совершенно возмутила. Страшно. И я в течение долгого времени, я, так сказать, нормальный дурной материалист, как и все остальные. Вот, и, соответственно, я помню с очень такими твердыми материалистическими убеждениями, я считал, что я есть случайная комбинация генов, которая так возникла, эти гены собрались, и они, значит, породили меня, в конце концов. И тут мне дается совершенно иное представление о том, что может быть и что это такое. И я стал спорить с этим. Внутренне, в течение нескольких месяцев, я находился в споре с этими совершенными вопросами, совершенными ответами. И после того, как я спорил, в какой-то момент я вдруг понял, что у меня больше не осталось никаких аргументов. Что на все мои вопросы я нашел ответ. Что все мои аргументы, которые я так или иначе выдвигал, были полностью разбиты. И я обнаружил себя в этом положении, и я подумал, ну что ж мне теперь делать? В результате я, в общем, стал преданным. На самом деле человек должен быть достаточно честен, чтобы понять, что Шримад-Бхагаватам может ответить на все его вопросы, на все аргументы, которые у него могут возникнуть, причем ответить самым совершенным образом. Шримад-Бхагаватам – это уникальное в каком-то смысле писание. Махараджа Парикшит начинает этот вопрос с того, что говорит: «О, ученый Брахман, трансцендентная душа отлична от материального тела». Это на самом деле первое, что нужно понять. Смысл знания заключается в том, что человек понимает, чем дух отличается от материи. В этом заключается смысл знания. Все остальное, то, что не имеет отношения к этому пониманию, отличие духа от материи, не является знанием. Прежде всего, мы должны понять эту простую вещь. И 99,9% людей в нашем мире не понимают даже этой простой вещи. То, что дух отличается от материи. Чем материя отличается от духа? Мы привыкли к этому, мы автоматически говорим, что я не есть это тело, а душа отлична от тела и так далее. Но на самом деле понять это очень трудно. Люди не могут понять этого, потому что они срослись с этим телом. Они смотрят в зеркало, они думают, это я. Они видят в отражении, они не думают, это мое тело. Они думают, это я. Они слишком срослись с этим телом. Они слишком отождествляют себя с этим телом. Они не понимают природы я, природы сознающего я. Как иногда, когда мы говорим людям о том, что душа перевоплощается, душа принимает другое тело, и что она будет страдать за те грехи, которые она совершила в этой жизни. Иногда люди говорят, я помню, я недавно разговаривал с одним журналистом. Он говорит, ну, может быть, она действительно перевоплощается. И, может быть, она будет страдать. Но это буду уже не я. Какое мне дело до этого? Это буду не я. Потому что что такое я? Я это... Он стал мне дальше объяснять. Это было в Нижнем Новгороде. Он стал говорить, я это... Мое тело, друзья мои родственники, улицы, по которым я брожу. Все это я. Если этого всего не будет, то это буду уже не я, и пусть он страдает. Непонятно кто. Тогда я ему сказал, что представьте себе, что завтра на Нижний Новгород упала атомная бомба. И эта атомная бомба, она уничтожила всех твоих друзей, всех твоих родственников, улицы, по которым ты бродишь. Но ты остался в живых. У тебя нет рук, нет ног. У тебя сгорело лицо, так что ты не можешь видеть себя. Так? Это будешь не ты. Кто будет при этом страдать? Ты или не ты? Ничего того, с чем ты себя отождествлял, нету. Ты отождествлял себя со всем этим, все это изменилось. Но, тем не менее, страдать будешь ты. Он почесал в затылке и сказал, да. Для него это был неожиданный поворот. Люди настолько привыкли отождествлять себя с этим телом, что даже вот эту простую истину, отличие души от тела они не могут понять. Они не могут понять, что душа вечна, что я вечна, и что тело умирает, что оболочка отмирает и разлагается, но душа всегда остается и продолжает испытывать материальные страдания в этом мире. Другие духовные философии или псевдодуховные философии более или менее признают этот факт. Поэтому Махараджа Парикшит как бы начинает с этого уровня. Он начинает с того, что само собой разумеется, что душа есть адату, он говорит. Душа не создана из материальных элементов. Почему же она попала в это тело, которое есть датубих, которое создано из материальных элементов? Что привело к этой комбинации, противоестественному сочетанию души и материи? И тут, в этом смысле, Шримад Бхагаватам отличается от всего остального, потому что ответа на этот вопрос практически не дает никакая другая философия. Удовлетворительного ответа на этот вопрос, почему дух оказался в материи, почему мы оказались в этом мире, разделенном на дух и материю, на эту двойственность, не может дать никакая другая философия. Почему я страдаю в этом теле? Почему я оказался здесь? Почему я блуждаю? Почему, в конце концов, я должен умереть? Так, есть религиозная система, которая называется иудаизм. Они говорят, что человек пришел сюда, Бог послал человека сюда. Почему? Для того, чтобы улучшить этот мир. Цель человека, цель существования человека, и Бог его послал сюда, чтобы он улучшил этот мир. Этот мир, он изначально не очень хороший. Человек построит тут небоскребы, дороги проведет. И если он сделает что-то хорошее, это такая очень кармическая философия. Если он улучшит этот мир, то, соответственно, он исполнит свое предназначение и сможет вернуться обратно к Богу. Так? А другое представление, немного дальше пошедшее, этих представлений, почему человек оказался здесь, и почему он страдает в конечном счете, почему он оказался здесь, как христианство отвечает на этот вопрос. Он страдает здесь, потому что Адам и Ева согрешили. Адам и Ева когда-то пришли, они согрешили, и теперь мы все здесь страдаем. Спрашивается, почему я должен страдать за то, что Адам и Ева согрешили? Кто-нибудь мне может ответить на этот вопрос? Даже в обычном суде человека никогда не осуждают за то, что его родители согрешили. Адам и Ева не были даже моими родителями. Они были в каком-то там 130-м поколении от меня. Почему я должен страдать за то, что Адам и Ева согрешили? Никто не может дать ответа на этот вопрос. Они практически... Люди не могут дать удовлетворительного ответа. И так как они не могут дать удовлетворительного ответа, все больше людей отказывается от религии. Они говорят, религия — это просто ерунда, человек просто случайно возник, он является случайным сочетанием генов, и он страдает тут, потому что так или иначе тут не все в порядке. И если мы будем развивать науку, то тогда мы сможем избавиться от страданий. Но на самом деле причина этого не в том. И в сущности, для того, чтобы понять причину наших страданий, для того, чтобы избавиться от этих страданий, мы должны понять причину наших страданий. На самом деле это очень простой медицинский факт. Скажем, для того, чтобы избавиться от какой-то болезни, прежде всего мы должны понять причину этой болезни. Если мы не устраним фактор, который вызвал эту болезнь, то мы не сможем избавиться от страданий, которые вызывают эту болезнь. Чтобы понять причину наших страданий, точно так же мы должны понять, почему мы оказались здесь. Мы должны ответить на этот простой вопрос, почему мы оказались здесь, в этом материальном мире. До тех пор, пока мы не поймем этого, мы не сможем выйти из этого материального мира. Мы все время будем оставаться в пределах материального мира, воплощаться здесь и страдать, и испытывать различные материальные страдания. Это очень важный вопрос, на который нужно ответить, каждый должен ответить. И поэтому Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что Махараджа Парикшит задает этот очень важный вопрос ради тех, кто стремится познать себя, идя по пути преданного служения. На самом деле, чтобы удовлетворять человека, чтобы человек мог твердо идти по пути преданного служения, он должен получить ответы на все свои вопросы. Он должен четко знать, почему он здесь, почему он оказался и почему он страдает. Или как другой распространенный вопрос, на который абсолютно не может дать ответы христианство. Они не могут сказать, почему один человек страдает, а другой наслаждается. Почему один человек рождается, как говорят англичане, с серебряной ложкой во рту, а другой человек рождается в какой-то лачуге. Один человек умный, а другой человек глупый. Один человек уродливый, а другой человек красивый. Один сильный и здоровый, а другой больной и инвалид. Они не могут, в принципе, ответить на этот вопрос. Вернее, они отвечают на этот вопрос. Как они отвечают на этот вопрос? Они нашли некоторую уловку, как ответить на этот вопрос. Они говорят, можешь ли ты знать, что для тебя лучше? Можешь ли ты со всей определенностью ответить на этот вопрос, что для тебя лучше? Может быть, для тебя лучше страдать. Может быть, для тебя лучше быть глупым. Может быть, для тебя лучше родиться без ног и без рук и без носа. Может быть, для тебя лучше и так далее. И действительно, человек подумает, действительно, я не знаю, что для меня лучше. Может быть, действительно, для меня лучше страдать. Но при этом, в конечном счете, иначе говоря, они хотят сказать, что Бог создал тебя таким, какой ты есть, потому что так для тебя лучше, потому что страдать для тебя лучше. Так или иначе, он создал тебя таким, и для тебя лучше страдать. Но тогда у меня возникает законный вопрос, а почему он меня создал таким, что мне лучше страдать? Почему он кого-то создал таким, что ему лучше наслаждаться, а меня он создал таким, что мне лучше страдать? В конце концов, тут никак нельзя считать это справедливым. Может быть, мне лучше страдать, с этим я могу согласиться, но почему он меня создал таким? Почему он не создал меня другим? Почему он сделал у меня длинный нос, а другому сделал красивый нос? Бхагаватам отвечает на эти вопросы. Бхагаватам говорит, что ты совал свой нос в чужие дела в прошлой жизни, поэтому у тебя длинный нос. Что в конечном счете ты такой, потому что ты хотел быть таким. В конечном счете ты сам виноват в этом. Ты стал таким, потому что ты хотел быть таким. Ичха двеша самутхина двандва мохина барата. Все живые существа рождаются здесь, потому что у них есть желание и ненависть. Они рождаются здесь, в этом двойственности желания и ненависти. Эта двойственность желания и ненависти приводит ко всем остальным проявлениям двойственности, которые мы видим в материальном мире. Добро и зло, доброе и хорошее и плохое, теплое и холодное и так далее. Все остальное исходит из этой изначальной двойственности. Я хотел быть Богом, я хотел наслаждаться здесь, в материальном мире, поэтому я появился здесь. И я ненавидел, я завидовал Богу Двеша, я завидовал Ему, поэтому я страдаю здесь материальными страданиями. В этом, в сущности, причина. На самом деле, мы должны понять природу этой двойственности в самих себе. Мы должны обнаружить в себе вот это ичху, желание, и Двешу, зависть. До тех пор, пока мы не обнаружим в себе глубоко в сердце вот это вот ичху и Двешу, желание и зависть, Мы будем оставаться в материальном мире, потому что они есть причина нашего материального существования. В каждом своем поступке, в каждой своей мысли на самом деле мы можем обнаружить вот это вот изначальное, этот первородный грех, как называют его христиане, вот эту ичху и двешу. И мы должны понять, что это и есть, это зависть, которая живет в нашем сердце. Есть причина того, что я оказался здесь. Есть причина того, что я страдаю здесь, в этом материальном мире. До тех пор, пока мы не поймем этого, до тех пор, пока мы не научимся ловить себя на этом, что вот сейчас меня хватило материальное вожделение. Я хочу вожделение, и я хочу исполнить это. И если мы не понимаем, что это является причиной нашего существования, мы можем сказать, ну, в конце концов, что в этом дурного? Все этим занимаются, в этом нет ничего плохого. Ну, чуть-чуть, в конце концов, чуть-чуть согрешить где-нибудь там под одеялом, никто не заметит. Но нет, на самом деле, каждый наш грех, он только еще больше и больше привязывает нас к этому миру. Каждый грех, который мы совершаем, только больше и больше привязывает нас к этому миру и лишает нас возможности разорвать этот заколдованный круг. И двеша, как только мы ловим себя на зависти кому-то, на зависти или ненависти к какому-то живому существу, если мы чувствуем это, мы должны тут же понять, это причина того, что я здесь. Это то, что привело меня сюда, и это то, что держит меня здесь. В этом смысл. В конце концов, мы должны понять, почему я оказался здесь? Мы должны понять свою природу, свою обусловленную природу и необусловленную природу Бога, необусловленную природу верховного живого существа и тех, кто связан с ним. Мы должны понять, что Бог есть Адвайта. Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что сам этот вопрос Махараджи Парикшита, который он задает, он косвенно свидетельствует о том, что на самом деле Господь не есть Двайта, что у нас есть эта двойственность. Двойственность материи и духа, разделенность на материю и дух, разобщенность на материю и дух. Но Бог, Он есть Адвайта, у Него нет этого. Между Его телом и душой нет разницы. И между телом и душой живого существа, которое постоянно общается с Богом, тоже нет этой разницы. Это очень важный философский момент, который нужно понять. В чем отличие обусловленного живого существа от необусловленного? В чем отличие живого существа от Бога? И до тех пор, пока мы не поймем этого, мы тоже не сможем выйти из материального мира. Потому что это следующий шаг. Сначала мы понимаем свою природу, потом мы должны понять природу Бога. Мало просто сказать «Бог велик». Как, например, в некоторых религиях, опять же, говорится, что Бог велик. Бог велик, Бог такой великий, такой великий, такой великий, что просто-просто лучше о нем даже не говорить. Как... Да простят меня, тут много есть представителей мусульманства, чтобы сбалансировать свою критику, я скажу что-нибудь про мусульманство тоже. Это характерно для них. Они говорят, что мусульмане говорят, что о Боге лучше вообще ничего не говорить. Потому что если ты, дай Бог, скажешь что-нибудь, и скажешь что-нибудь неправильно, то это будет Аллах Апаратха. Так? И лучше вообще не говорить. Просто сказать... Единственное, что мы можем сказать о Боге, что Он такой великий, такой великий, такой великий, что просто вот Его нельзя ни видеть, ни слышать, ни чувствовать, ни понимать. Не дай Бог сказать, что ты являешься сыном Аллаха. Сказать, что ты являешься сыном Аллаха, это значит оскорбить Аллаха, потому что у Бога не может быть сына, Бог не может желать. Они думают, что любое определение, так или иначе, Бога, что бы мы ни говорили о Боге, так или иначе принижает его, потому что мы как бы судим о нем с материальной платформы. Но на самом деле мы должны понять, как он велик. Мы должны понять, в чем величие Бога, в чем заключается его величие. Как веды утверждают, Брахма Самхита говорит, «Адвайтам ачьютам анадим анантарупам адьям пурана пурушам навайованам ча». «Ведешу дурлаба дурлаба атма бхакта говиндам адипурушам тамахам баджами». «Адвайтам». Это первое, что нужно понять, что Бог есть Адвайта, то есть что Он не разделен на материю и дух, что Его тело и Он сам не отличны друг от друга. И это значит, что все, что связано с Богом, все то, что так или иначе связано с Богом, имеет ту же самую духовную природу, что нету Бога, что нет, скажем, Бога отдельно и Его желания отдельно. Желание Бога уже является реальностью, оно не отделено от Бога так или иначе. Или другое проявление. Так как люди не понимают вот этой природы Адвайта Бога, возникает вот эта вот двойственная концепция Бога, что есть Бог и что есть сатана. Что есть Бог и что у него есть соперник. Так? У Бога не может быть соперника. Это смешно считать, что у Бога может быть соперник, который так или иначе мешает ему и какие-то козни строит, и Бог, он бедный, никак не может с ним справиться. Это то же самое проявление представления о том, что Бог есть двайта, что есть разделение на Бога и на его противоположность. На самом деле Бог есть адвайта, Бог есть неделимый, недвойственный. Адвайтам, ачьютам. Ачьютам значит, что он никогда не падает, что он никогда не оказывается обусловленным материальной энергией. Живое существо оказывается обусловленной материальной энергией, попадая под ее влияние и забывая то, что она меняет свои тела, забывая свои прошлые жизни. Но Бог, так как он не меняет тело, он помнит все. Это другой смысл слова ачьютам. Он всегда помнит все. Он никогда не забывает то, что он является Богом, ачьютом. Я могу забыть что-то, я постоянно что-то забываю, но Бог никогда не забывает это. Он никогда не падает под материю. Как майявади говорят, что Бог забыл то, что он Бог. Мы все Бог, так? Я просто забыл, что я Бог. И мне нужно сейчас так или иначе как-то вспомнить о том, что я Бог. Я пришел сюда, я Бог. На самом деле я Бог. Я пришел сюда, просто я об этом забыл, и так или иначе, изучая философию Веданты, я должен об этом вспомнить. Или как мне рассказывали замечательную историю про Марию Деви Христос, которая тоже в один прекрасный момент вспомнила, что она Бог. До этого она не помнила, что она Бог, она была обычной комсомольской, там, комсомольским деятелем. Вот. Потом она шла по дороге, упала, ударилась головой об асфальт, и в этот момент вспомнила, что она Бог. Но Бог, он никогда не падает. Богу не нужно падать для того, чтобы вспомнить, что он Бог. Бог постоянно помнит о том, что он Бог. Бог не такой, что ему нужно упасть, удариться головой об асфальт, и потом он вдруг поймет это. На самом деле, это та же зависть, которая живет в сердце живого существа. Именно благодаря этой зависти человек начинает думать, я Бог. Эта зависть делает его, и если нам кто-то скажет, это очень опасное положение живого существа, так как зависть живет в нашем сердце. Если кто-то нам скажет, что ты есть Бог, если майявади какой-нибудь подойдет к нам и скажет, ты есть Бог, мы в какой-то момент можем подумать, действительно, я же действительно Бог. На самом деле, ее Кривоногов, ее муж Кривоногов, он ей просто постоянно говорил, ты Бог, ты Бог, ты Бог. И в конце концов она в это поверила. Как в московском храме, значит, у них там было целое святое семейство. Он был Иоанн Креститель, она была, соответственно, Деви Марии Христос, и там было 12 апостолов. Так вот, в московском храме живет один из этих 12 апостолов сейчас. Распространяет книги как нормальный преданный. Но до этого он был апостолом, я уж не помню, каким, то ли Иоанном, то ли еще кем. Нет, не Иоанном, Иоанн это был, не помню. В общем, одним из апостолов, Симеоном, по-моему, неважно. Так или иначе, ему сказали, что он апостол, и он поверил в это. На самом деле мы склонны верить в это. Если кто-то нам говорит что-то такое, то нам очень легко в это поверить. Он очень легко в это поверил. И он рассказывает, что он пришел однажды в собор Святой Софии в Киеве, и там, значит, соответственно, пели службу, там прославляли Бога. И он при этом стоял и думал, глупые люди, они не понимают, что они поклоняются мне. Они прославляют кого-то, но на самом деле они прославляют меня. Вот. И он говорит, что мне очень захотелось закричать. Что вы, неужели вы не понимаете, что мне надо поклоняться, не вам? Так как зависть живет в нашем сердце. Если нам скажут, что мы есть Бог, мы начинаем верить в это. В этом заключается это. Но Бог на самом деле, он всегда помнит, что он Бог. Он никогда не забывает об этом. Адвайтам, ачьютам, анадим. Анадим. У Бога нет начала. Бог не имеет никакого начала. Как иногда люди говорят, что... Материальный мир и меня создал Бог. Но кто создал Бога? Бога не создал никто. Анадим, он является, у него нет начала. Бог не находится в материальном времени, не находится в материальном пространстве. Нету такой точки в материальном времени, такой точки в материальном пространстве, где был бы создан Бог. Не то, что кому-то там пришло в голову создать Бога. Адвайтам ачьютам анадим анантарупам. Анантарупам. Форма Господа бесконечна. Моя форма ограничена. Если я сижу здесь, то значит, я не нахожусь ни в каком другом месте. Я занимаю определенное место в пространстве. Но Господь проявляет себя в бесконечном числе форм. Он входит в каждый атом, его форма находится в каждом атоме. На самом деле это очень трудно понять. Форму Господа очень трудно понять. Я помню, когда я в первый раз увидел Кришну, на пачечке благовоний. Там он был в желтом доде таком, с цветочком в волосах. Вот мне сказали, что это Бог, так? Мне очень трудно было в это поверить. Я не мог понять, почему Бог одет в индийские одежды. Правда, с другой стороны, если бы меня спросили, в какие одежды он должен быть одет, что Бог в костюме должен быть, или... я бы не смог ответить на это. На самом деле, так как Бог духовен, то все, что с ним связано духовно, и все одежды, в которые... Мы не можем спрашивать, почему он одет в такие одежды. Он одет в такие одежды, потому что он одет в такие одежды. Мы можем спрашивать, мы можем задавать вопрос, законно спрашивать, почему ты одет в такие одежды, а не в другие одежды. Да? У этого есть своя причина. Но в том, почему Бог выглядит таким образом, а не другим образом, нет никакой причины, потому что он есть изначальный. Так? Или как я сразу же спросил, это Бог, а почему он синий? Так? Очень логичный вопрос, почему Бог синий? На самом деле... Про Бога нельзя спрашивать, почему он такой. Он такой, потому что он такой. Про нас можно спрашивать, почему я такой. Про кузнечика можно спрашивать, почему он зеленый, так? Он зеленый от страха, потому что он боится, что его скушают. Или так или иначе. У всего остального есть своя причина. Но у Бога нет причины. Он синий, потому что он синий. У него есть украшение, у него в ушах серьги в форме акулы. И никто не может ответить, почему у него в ушах серьги в форме акулы. Потому что ему нравится иметь в ушах серьги в форме акулы. И в этой форме он входит в каждый атом. В каждом атоме находится Бог, и у него там серьги в форме акулы. В этом заключается смысл анантарупам. Его форма находится в каждом атоме, и он проявляет себя в великом множестве форм. Он не ограничен всем этим. Люди думают, что если... Он имеет какую-то конкретную форму, которую можно описать, то тем самым мы ограничиваем его. Но он имеет конкретную форму, которую можно описать, и тем не менее он не ограничен этим. Анантарупам. Адьям Пурана Пурушам Навайованам Ча. Он есть Пурана Пуруша, и он есть изначальный. Он есть начало всех начал, причина всех причин. И при этом он есть Пурана Пуруша, самый старый. Но от того, что он самый старый, из-за того, что он самый старый, это не значит, что у него там длинная белая борода, там и лохмы какие-то седые, он там сидит. Навайованамча, он при этом самый молодой, он при этом вечно молодой. Несмотря на то, что он самое старое живое существо, первое живое существо, из которого все изошло, он при этом есть Навайованамча. И дальше, ведешу дурлаба адурлаба атма бхакто. Понять это, просто изучая священные писания, очень трудно. На самом деле, понять Бога, просто изучая веды, практически невозможно. Веды, даже если мы возьмем веды, самые совершенные священные писания, которые есть, самые подробные священные писания, которые есть, то мы только будем введены в заблуждение. Атма-бхакто, только с помощью бхакти или преданного служения можно постичь Бога. Потому что веды на 99% состоят из карма-канды. 99% вед – это описание карма-канды. В ведах есть подробнейшее описание того, как нужно существовать в этом мире, так? Там, как в этом году, когда я был в Индии, я ходил по книжным магазинам, и мне попалась вот такая толстая книжка, которая называлась «Ежедневные обряды индусов». Так, я с очень большим интересом пролистал ее и окончательно понял, что я никогда не смогу стать индусом. Потому что там подробнейшее, до секунды вообще, до мельчайших деталей расписано все то, что человек должен делать и все то, что не должен делать. Каждый шаг, который он должен сопровождать какой-нибудь мантрой, каким-нибудь заклинанием, он должен при этом поворачиваться определенным образом, куда-то чихать в определенную сторону. Когда он мочится, ему нужно одну мантру произносить, когда он другое делает, ему нужно другую мантру произносить. Каждый шаг человека, который... пытается следовать просто путем ведической религии. Он обставлен самым подробнейшим образом. Там нельзя ни шагу сделать, чтобы какое-нибудь ведическое правило не нарушить, если ты не знаешь всего этого. Вот. Поэтому, говорится, ведешу дурлаба. Человек может забыть о Боге и просто постоянно читать какие-то там мантры на каждый шаг, на специальный шаг, специальная мантра, которая там будет. Вот, на каждое, когда он там бреет, каждый волос, который он сбривает, нужно свою мантру читать, чтобы он, в конце концов, он счастливый стал. На самом деле, есть великое множество различных предписаний, которые так или иначе должны сделать человека счастливым в этом мире. Все это говорится в ведах для того, чтобы человек, так сказать, стал счастливым, обрел материальное счастье, чтобы у него было материальное благополучие в этом мире. Но при этом он может полностью забыть о Боге. Он может полностью забыть о Боге и находиться здесь, и совершать все эти обряды там в течение тысячи миллионов жизней, и быть очень счастливым. Поэтому говорится, «Видешу дурлаба, дурлаба, атма бакто». Как со мной в этом году, опять же, в Индии произошел очень поучительный случай. Я очень благодарен Кришне, что он сделал это. Я, соответственно, как многие преданные Запада, решил пойти испытать истинный вкус индуизма. Чтобы понять, что такое индуизм, нужно пойти к астрологу, к ведическому. До тех пор, пока человек не сходит к астрологу и не послушает астролога, он не поймет, что такое индуизм. Так? И так как мы хотим быть очень такими, очень истинными преданными, то обязательно мы должны, если мы едем в Индию, мы должны пойти к астрологу. Вот, я, соответственно, я последовал по стопам великих ачарьев прошлого. Когда я был в Пуре, то, соответственно, меня привели к знаменитому астрологу, у которого там на стене висит диплом царя Орисы, где говорится, что он самый лучший астролог во всей Орисе. Так? И я, значит, преисполнившись необычайного почтения к этому астрологу, стал слушать все то, что он мне расскажет. Он мне очень много рассказал. У него там, значит, когда я пришел, он делал пуджу. У него за занавесочкой там такой алтарик есть, на котором находится 33 миллиона различных богов, которым он поклоняется. Так? И он, значит, там произносил какие-то на санскрите. Там 33 миллиона мантр каждому из полубогов, чтобы никто на него, не дай бог, не обиделся. Вот. Потом он, значит, сделал мой гороскоп, посмотрел на мою руку, заглянул в бригу самхиту, подробно посмотрел все, стал качать головой, цокать языком, схватился за голову и стал говорить: очень плохо, все очень плохо. Сатурн влияет на твою жизнь, 19 лет тебе будет ужасно, вообще страшно, жутко плохо в этом мире. И чтобы... Но можно избавиться от этого. Можно. Если вот ты закажешь у меня, я могу тебе сделать 25 янтр, дать тебе 39 мантр, и ты будешь их повторять. Значит, эту янтру ты должен завернуть в синюю тряпку, эту янтру в красную тряпку, этой янтре ты должен приносить цветы, в эту янтру ты должен положить копеечку, потом после этого ты должен носить одежды черного цвета или фиолетового, потом ты должен купить себе камень с этим самым сапфиром, или еще лучше с кем? Неважно. В общем, камень с сапфиром на средний палец, серебряное кольцо такого-то веса, сапфир такого-то веса. Каждое утро, когда ты ешь, половину ты должен взять, отдать бродячей собаке, потом отдать... Он дал мне целую программу того, что я должен делать. Долго-долго рассказывал, как... Сначала мне, чтобы я проникся и чтобы я следовал всему этому, он долго рассказал, как мне будет плохо вообще в течение ближайших 19 лет и какие меня беды будут преследовать. Потом все это рассказал, сказал, что я ему должен подарить. Это тоже очень важно, потому что, чтобы удача сопутствовала мне, я должен подарить ему литр горчичного масла, черный зонтик, 3 килограмма риса. Не помню что, много очень всего. Черной одежды, еще там что-то такое. Вот. Ну, при этом присутствовал его дед, который является почетным гражданином Пури. В Пури есть список людей, которым дается прасад от Джаганатха. Когда Джаганатху предлагается прасад, то потом он, значит, дается различным преданным. Разносится, в зависимости от заслуг этих людей. И вот этот вот дед этого астролога, он стоит номером вторым в этом списке. Ему второму несут прасад от Джаганатха бесплатно. Он находится на... И он, значит, слушал все это. Это все происходило на смеси ория и английского. Этот астролог, он плохо говорил по-английски, поэтому он сначала что-то такое говорил на ории, а потом то же самое пытался переводить на английский, на ломанный английский. Вот этот дед сидел, слушал, качал головой, смотрел на меня так сокрушенно и думал: бедный, несчастный. Потом, когда он выслушал все это, когда этот астролог, в общем, рассказал мне все то, что я должен делать, этот дед посмотрел на меня и сказал: «Сарва дарман парит яджа, мамы кам шаранам раджа». Агам твам сарва папе бьё, мокса сьями. И мне так сразу стало легко на душе и приятно. Я сразу почувствовал, мне не нужно ничего этого делать. Единственное, что я должен делать, это повторять Харе Кришна мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Читать книги Шрилы Прабхупады. И быть нормальным преданным, и обо всем остальном Кришна позаботится. Больше ничего не нужно делать. На самом деле, это то, что каждый из нас должен понять, что у нас уже есть все то, что нам необходимо. Нам не нужно ничего другого, нам не нужно отправляться к какому-то астрологу, нам не нужно думать, что чего-то нам тут не хватает. На самом деле, единственное, чего нам не хватает, это чистоты. Если бы у нас было чистое сердце, то тогда все то, что у нас есть, достаточно для того, чтобы сделать нас абсолютно счастливыми. И если мы так или иначе, по той или иной причине несчастливы, мы должны понять, что причина этого кроется в нашем сердце. Только потому, что в нашем сердце продолжает жить это ичха и двеша, зависть и желание чувственных наслаждений. Только поэтому мы не чувствуем себя счастливыми. Мы уже вернулись к Кришне. Мы уже находимся с Кришной. Горнитай стоит тут. Горнитай слушает нас. Горнитай находится здесь. Мы служим Горнитай. У нас есть возможность служить Горнитай. Что еще нам нужно? Нам не нужно на самом деле больше ничего. И если мы так или иначе, несмотря на это, не удовлетворены, мы должны понять, что это только потому, что я не являюсь преданным. Только потому, что сердце мое еще не очистилось. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что на самом деле первый шаг на пути преданного служения заключается в том, чтобы принять духовного учителя. Атма бхакто. Чтобы стать преданным, мы должны принять духовного учителя. И когда мы примем духовного учителя и будем следовать его наставлениям, то тогда мы сможем почувствовать счастье. Почему нужно принять духовного учителя? Шрила Прабхупада очень интересно говорит здесь. Это поможет человеку избежать возможных оскорблений на пути преданного служения. Так как в сердце нашем живет эта грязь, так как в сердце нашем живет эта зависть, мы совершаем оскорбление. И так как мы совершаем оскорбление, наша практика преданного служения не приносит нам того, что она может принести. Только потому, что мы оскорбляем других преданных, только потому, что мы на самом деле не предались полностью нашему духовному учителю, не выполняем всех его указаний, мы не чувствуем удовлетворения. И мы ищем виноватого в других. Мы думаем, он виноват, она виновата, они виноваты. Оно виновато. Так или иначе, кто-то другой виноват. Мы не можем понять, что на самом деле виноваты только мы. Это ужасно на самом деле, когда мы живем в обществе преданных, и мы продолжаем, сохраняем эти материальные привязанности, продолжаем смотреть на преданных, как на обычных людей, думаем, что они простые, обычные материальные люди, и продолжаем оскорблять их. Мы не можем понять той простой истины, что на самом деле у нас есть все, что нужно. И главное, что у нас есть, это общение с преданными. Атма бхакто, чтобы быть преданными, мы должны общаться с преданными. Если мы хотим дать самое простое определение преданного, то самое простое определение преданного будет: преданный – это тот, кто общается с другими преданными. Преданный – это тот, кто может общаться с другими преданными. Если мы не общаемся с другими преданными или не можем общаться с другими преданными правильно, то мы не можем считаться настоящими преданными. На самом деле это очень больно, когда я слышу от других, что этот преданный такой, он сякой, этот еще хуже, этот хуже, чем корми вообще, этот вообще ужасный совершенно преданный. Как мы можем так говорить? Мы принимаем преданных как нечто само собой разумеющееся. На самом деле преданные – это самые редкие люди во Вселенной. Преданные – это те, кто хочет избавиться от зависти и злости, которые живут в нашем сердце. Есть ли много ли таких людей на этом свете? Преданные – это те, кто реально делает что-то для того, чтобы избавиться от этого. Может быть, у нас есть какие-то недостатки, у каждого есть какие-то недостатки. Каждый так или иначе проявляет какие-то недостатки. Но сам Кришна говорит: «Апичецу дурачаро, баджате мамананьябак, садурева самантавьях». Садурева самантавьях. Сам Кришна говорит: ты должен считать такого преданного саду. Что бы он ни делал, даже если он делает самые ужасные вещи, ты должен считать его саду. И если Кришна говорит, что ты должен считать его саду, то кто я такой, чтобы говорить, что он не саду, что он непонятно кто, что он грязь под ногами? Мы должны понять эту простую вещь, что мы живем вместе с преданными, и что наше преданное служение зависит от служения других. И что только благодаря тому, что мы живем вместе, что мы имеем эту удивительную, редкую возможность общаться с другими преданными, мы сами можем оставаться преданными и так или иначе худо-бедно прогрессировать по пути преданного служения. Если мы поймем, что наше преданное служение целиком зависит от всех остальных, с кем мы живем, не только от каких-то чистых, возвышенных преданных, которые там где-то в облаках парят, но от тех, с кем мы рядом живем, который на соседней кровати с нами спит и храпит ночью и мешает нам спать, что даже от него зависит наше преданное служение. Если мы поймем это, то мы тогда не будем совершать никогда оскорблений. Тогда мы не будем... Если мы поймем, что на самом деле каждый из них так или иначе искренне старается сделать что-то. Каждый из них хочет так или иначе сам очиститься, очистить других и в конце концов помочь нам вернуться к Богу. Мы должны понять, что мы не сможем вернуться к Богу сами, в одиночку. Мы не можем идти туда в гордом одиночестве. Только все вместе мы сможем пойти туда. Все мы тут. Все те, кого мы так не любим, они тоже попадут к Богу. И что вы тогда будете делать в духовном мире? Это значит, что до тех пор, пока мы не избавимся от этого, вот эта зависть, которая живет в нашем сердце, изначальная зависть к Богу, она проявляется в том, что мы начинаем завидовать, обижаться на других преданных или так или иначе вступать в какие-то конфликты с ними. И до тех пор, пока мы не избавимся от этого дурацкого чувства обиды, непонятно на что и на кого, до тех пор, пока мы не изживем в себе этого, мы не сможем вернуться обратно к Богу. Только если на каждого человека, который окружает нас, мы будем смотреть как на того, кто ведет меня, кто помогает мне пойти обратно к Богу, кто помогает мне избавиться от этой бесконечной череды страданий в материальном мире. Только тогда мы сможем вернуться к Богу. Потому что только такие независтливые люди получают доступ туда. До тех пор, пока зависть будет жить в нашем сердце, мы не сможем оказаться там. Потому что зависть, ей нет места в духовном мире. Вот. В этом смысл преданного служения. Чтобы правильно заниматься преданным служением, мы должны правильно им заниматься. То есть не оскорблять других преданных. Жить вместе с другими, служить другим преданным. Это самый лучший способ избавиться от этой зависти. Не обижаться на других преданных. По пустякам, по мелочам. Не таить, не держать на них какой-то злобы. А знать, что эти люди, благодаря которым я могу вернуться обратно к Богу. Благодаря которым я могу понять Бога, могу понять, кто такой я, и могу понять Бога. Если мы будем вести себя так, если мы таким образом будем относиться ко всем остальным, то тогда мы будем очень счастливы. И тогда вся атмосфера будет очень счастливой. На самом деле, если мы удалим вот этот вот фермент зависти, который бродит здесь, который приводит к брожениям, если мы удалим этот фермент, то тогда все будет очень здорово. То тогда все будут постоянно в экстазе. Тогда экстаз будет царить здесь. И тогда мы просто будем видеть Шри Шри Гор Нитай, мы сразу же будем в полном экстазе. Когда мы просто будем произносить Харе Кришна, мы тотчас же будем ощущать этот трансцендентный экстаз. До тех пор, пока этого не будет, эта зависть будет отравлять все. Она будет отравлять нашу жизнь, она будет отравлять жизнь всех остальных живых существ, которые окружают нас, и никто не будет от этого счастливым. Поэтому мы должны отбросить это и просто заниматься преданным служением, как говорит нам наш духовный учитель. И тогда все будет хорошо. Тогда мы в конце концов вернемся к Кришне, несмотря ни на что. И будем в духовном мире делать книжки. Или харинамы, или еще что-нибудь. Или эти самые прасад. Так или иначе, я сказал все, что я хотел сказать. Есть какие-нибудь вопросы? Вот у Двиджи Кришны. Откуда она там появляется? Она там и не появляется. А потому что мы здесь, а не там. А? Ее там нет, поэтому мы здесь. Ее там нет, поэтому мы здесь. Ее там нет, поэтому мы здесь. Мы были там. И когда мы были там, ее у нас не было. Потому что она у нас есть. Она появилась не там, она появилась здесь. Она появилась здесь. В тот момент, когда она появилась, мы уже очутились здесь. Не было зазора во времени. Не то, что она появилась у нас, мы какое-то время там побыли, мы подумали, фу, как тут плохо. Нет. Когда она появилась, мы оказались здесь. А? Почему попали сюда? Потому что она появилась. А? Я не хитрю, она появилась у вас, поэтому вы очутились здесь. Какие проблемы? А? Она не там появилась. Она не появилась там. Когда она появилась, мы оказались здесь. В тот самый момент, когда она появилась, мы оказались здесь. Никатастамая джапатея дари. Майя находится рядом с Кришной. Она находится непосредственно от Кришны. И она дает пощечину тому живому существу, у которого появляется зависть. Она не появляется. Материальный мир создан из зависти. Если зависть появляется, то мы уже оказываемся в материальном мире. Зависть значит двойственность. На самом деле этот мир тоже является духовным миром в каком-то смысле. В каком-то смысле для Бога нет разницы между духовной и материальной энергией. Это нам кажется, что мы находимся в материальном мире, потому что мы не видим Бога, мы отделены от Бога. Но отделены мы именно потому, что пелена зависти находится у нас на глазах. Как только зависть появляется, мы оказываемся в духовном мире, потому что это определение в материальном мире, потому что это определение материального мира. Раз зависть у нас появилась, мы уже в материальном мире, потому что у нас уже живет двойственность. Уже есть это ичха и двеша. Мы уже в материальном мире. Нету момента вот этого, вот, когда, если у нас есть зависть, мы уже находимся здесь. Для того, чтобы понять это, нужно избавиться от зависти. До тех пор, пока зависть будет в нашем сердце, мы не сможем понять этого. Мы должны понять одну простую вещь, что мы попали сюда. И мы должны, и доказательством этого является зависть, которая живет в нашем сердце. Мы должны, чтобы уйти отсюда, мы должны увидеть эту зависть, которая живет в нашем сердце. Увидеть ее, увидеть, как она заставляет нас плохо думать о других, увидеть, как она заставляет нас обижаться на кого-то, увидеть, как она заставляет нас совершать глупости, которые мы совершаем. В этом заключается смысл. Мы должны увидеть ее. Она является изначальной причиной этого. Как она появилась? Она появилась. Как у Майявади есть очень интересный аргумент, каким образом они объясняют... Почему Браман оказался под влиянием Майи? Так? В каком-то смысле это, конечно, словесная увертка, но там есть рациональное зерно в этом. Если у Майявади спрашивают, почему Браман оказался под влиянием Майи, как это может быть, что Майя одолела Брамана и покрыла Брамана? Они говорят, а представьте себе немого человека. Так? Этот немой человек... ест расагулу. Он берет расагулу, и он кушает ее. И расагула сочная, она разливается у него на языке. Он кушал ее. И потом вы спрашиваете у этого немого человека, расскажи нам, пожалуйста, какого вкуса была расагула? Опиши нам, пожалуйста, вкус этой расагулы. Этот немой человек не сможет нам объяснить вкус расагулы. Но от этого сама по себе расагула, ее сладость не проходит. Эта сладость есть. Он не может это объяснить, но эта сладость есть. Точно так же у тебя, у Брамана спрашивают, почему ты оказался под влиянием Майи, и он начинает мычать в ответ. Как немой. Он не может ничего ответить на это. Но от этого сам факт этот не уничтожается. Да? Сам факт, то, что я оказался под влиянием Майи, он остается. Так вот, смысл этого в том, почему я сейчас сказал об этом, что сам факт того, что зависть живет в нашем сердце, он несомненен. И любой человек, у которого есть немного духовного разума, может увидеть, распознать эту зависть, которая живет в своем сердце, и должен распознать эту зависть, и понять, что в этом заключается причина. Почему она возникла? на это Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита тоже отвечают, потому что ты маленький. Так как ты крошечный, ты можешь попадать под влияние иллюзорной энергии. Так как ты крошечный, ты можешь оказываться в этом влиянии. Не будем ввязываться в эти дебаты, значит, где мы были... О, естественно, конечно. Естественно. Естественно, потому что ты сам выбрал, ты служил Богу, ты находился в служении Богу, и, да, и потом ты подумал, зачем мне служить Ему? Почему? Под заветом. Там столько различных форм Бога, что ты не знаешь, что это Господь. Просто служишь, потому что спонтанно. Там, значит, надо двигаться. Ты служишь, что это спонтанно, а потом в один прекрасный момент ты подумал, а зачем это я Ему служу Ему? Почему это... Ну, значит, у тебя был выходной день. У меня то же самое было. У меня было то же самое. Двиджа Кришна. Точно то же самое у меня было. А? У нас у всех было точно то же самое. В какой-то момент мы подумали, зачем нам служить Ему? Почему все служат Ему? Почему все служат кому-то? Почему они не служат мне? Чем я хуже Его? Так нету. В тот момент, когда ты подумал, ты оказался здесь. Что тебе надо от меня вообще? И я тоже оказался здесь, в тот же самый момент. Ну. Смысл в том, что ты должен понять, что ты оказался здесь. И что... Ну, понятно, что ты спрашиваешь для того, чтобы... Как Махараджа Парикша задает этот очень важный вопрос ради тех, кто стремится познать себя, идя по пути преданного служения Господу. Это все понятно. Но и когда и чтобы излечиться от болезни, от этой болезни, мы должны сначала знать причину, что причина это зависть Богу. А потом, когда мы начинаем искать причину, а эта причина проявляется как зависть опять к другому. То когда начинаем искать причину, то уже приходим опять-таки обратно, то есть это причина, то есть в этом, что мы завидуем другому. Мы ищем причину, то есть я хочу узнать сейчас причину. Как я завидую Богу? Как это проявляется? Оказывается, это проявляется как зависть к другому. Но чтобы избавиться от зависти, я опять должен возвращаться, опять искать причину. Но причина опять проявляется таким образом. То есть это замкнутый круг. Как могу узнать? Потому что так это непосредственно не проявляется. Чтобы избавиться от нее, ты должен понять причину. Однако просто понять причину мало. Для того, чтобы избавиться от нее, нужно действовать, чтобы эту причину устранить. Я не сказал, что достаточно просто понять причину, чтобы сразу от нее избавиться. Я не сказал, что достаточно просто понять, что я завидую, и таким образом сразу избавиться от зависти. От того, что ты понял, что ты кому-то завидуешь, ты еще не избавился от зависти к нему. От того, что ты понял, что в конечном счете причиной твоего появления здесь была зависть Богу, ты еще не избавился от зависти. Дальше ты должен действовать таким образом, чтобы эта зависть ушла. И для этого есть процесс преданного служения, когда человек начинает служить. Если мы начинаем служить какому-то объекту, то постепенно, и если мы делаем это бескорыстно, то постепенно наша зависть проходит. Так. Я говорю, да. Но я, наверное, не завидую Богу, я завидую Ему, но не Богу. Потом, как мне узнать вот это? Он говорит, это просто узнать, просто завидуешь другому. Я говорю, да, другому, но не Богу. Как узнать? Я причину не знаю, причина мне неизвестна. Следствие. Но причину как узнать? По той... Дело в том, что ты в такой мае находишься, что ты даже не помнишь, что ты Богу завидуешь. Это просто свидетельство того, что мы в слишком большой мае находимся. Мы не знаем Бог, но мы можем... Кто такой Бог и что такое, и почему. Но мы можем понять, что на самом деле... В чем проявляется трансцендентное знание? Трансцендентное знание, в конце концов, заключается в том, об этом говорится в Бхагавад-гите, что мы начинаем понимать, что все живые существа являются частицами Бога. Если я завидую, на самом деле все живые существа связаны с Богом. Они являются частичками Бога. Вот. Если я завидую другому живому существу, это значит, что я в конце концов завидую Богу. Если мы проанализируем природу зависти, если начать анализировать природу зависти, то мы поймем, чему именно мы завидуем. Мы завидуем тому, что кто-то может наслаждаться больше, чем мы, и мы завидуем тому, что кому-то служат. Мы в конечном счете завидуем тем, кто находится над нами. Мы не завидуем, скажем, человеку, который никак не связан с нами. Мы начинаем завидовать человеку, который находится выше нас, то есть который занимает так или иначе положение выше, чем у нас. И если мы проследим дальше, пойдем по цепочке, почему, например, никто не любит президентов храмов, или там, я не знаю, или президентов стран, или еще кого-то? Никто им не любит, потому что они находятся выше нас. Вот. Мы, по сути дела, мы завидуем даже не столько этому конкретному человеку, сколько их более высокому положению, которое им дает возможность властвовать и наслаждаться больше, чем нам. Соответственно, если я пойму это и дальше прослежу по этой цепочке, я пойму, что этим изначальным существом, который стоит надо всеми живыми существами, является Господь. И что в конечном счете, если я завидую кому-то, кто занимает более высокое положение, я завидую ему как представителю Бога, как представителю власти. В этом заключается моя зависть. В конце концов, я могу понять, я должен немножко проанализировать, быть немножко интроспективным и проанализировать природу зависти. Я пойму тогда, что я завидую ему, потому что он обладает властью и он может наслаждаться. Но это два качества, которые в самой полной степени присущи именно Богу. Он является истинным Пурушей, наслаждающимся, и он является истинным властелином всего. Вот. Так что это нетрудно понять, каким образом вот эта вот изначальная зависть трансформируется в зависть ко всем другим живым существам, если мы немного будем анализировать это в себе. А если человек никому вообще не завидует? Если он никому не завидует, то это значит, что он ангел и чистый преданный, и что в конечном счете он перенесется в духовный мир. Но... На самом деле таких людей очень мало. Человек может не распознавать зависть в своем сердце. Он может не видеть, не чувствовать, как она действует. Это не значит, что она не действует. И как только мы попадаем вот в какое-то такое положение, когда мы начинаем проявлять не самые лучшие качества своей натуры, мы можем как бы поймать себя на этой зависти. Мы должны увидеть эту зависть в себе, в сущности. Как связаны лживость и зависть? Да, по понятиям от Бхагаватам может только честный человек, который честен перед самим собой. Дело в том, что зависть приводит к тому, что мы не... не отдаем отчета... Зависть приводит к тому, что мы считаем себя самым лучшим. Я самый лучший, я самый скромный, я самый независтливый, я самый добрый и так далее. И, соответственно, все то, что так или иначе исходит от нас, тоже должно быть самым лучшим. Поэтому любая теория или... мы начинаем оправдывать свои собственные поступки. Вот. И мы оправдываем свои собственные поступки с помощью нашего ума, и тем самым мы обманываем самим себя. До тех пор, пока мы завидуем других, у нас будет появляться как бы вот эти вот различные ложные концепции, ложные представления об этом. И эти ложные представления об этом, они являются отражением нашей зависти, и в конце концов они тоже являются как бы вот одной из трансформаций нашей зависти. Вот. И мы обманываем сами себя, и мы обманываем других. В большинстве случаев люди, которые обманывают других, они сначала должны были обмануть себя. Чтобы хорошо обманывать других, надо самим верить вот в это, во все. И мы можем видеть, скажем, вот это, скажем, очень легко можно видеть на примере, опять же, преданного служения, когда у разных людей вдруг в какой-то момент начинают появляться какие-то отклонения от преданного служения, да? Они начинают, у них развиваются какие-то ложные представления, ложные концепции, они идут неправильно. Они обманывают сами себя. Это проявление их нечестности. Однако основой этого, опять же, является зависть. Так как зависть есть в их сердце, они начинают приспосабливать свою зависть, оправдывать ее, создавая вокруг нее какую-то теорию, какую-то, подводя под нее какую-то философскую базу или философское обоснование. По сути дела, все в этом мире обманывают. Все философии, которые есть, все различные ступени философии являются в большей или меньшей степени попытками оправдать статус-кво человека в этом мире. И они в сущности являются ложью или нечестностью, и они являются порождением зависти. То есть это две вещи, которые очень тесно связаны друг с другом. Я немножко путанно это объясняю, но на самом деле это можно понять, если проанализировать все это. Вот. Зависть заставляет человека считать себя самым лучшим. И так как он считает себя самым лучшим, он начинает оправдывать себя. Эти оправдания, они являются ложью, превращаются в ложь. Татену кампасу самикшамана буджана и ватмакритам випакам. Муктипаде становится нашим правом, возможность освободиться становится нашим законным правом только тогда, когда мы перестаем винить во всех бедах кого-то другого и в конечном счете Бога. Потому что когда мы виним кого-то другого, мы косвенно виним в этом Бога. С точки зрения Кришны, на самом деле в духовном мире время вечно. Там нету материального времени. И поэтому даже если мы находимся здесь миллиарды лет, в духовном мире это все равно как одно мгновение. И с точки зрения Кришны, это, то есть говорится иногда, что с точки зрения живого существа, вот весь этот кошмар, который оно переживает в духовном мире, подобен тому, как иногда... Когда мы видим кошмарный сон, этот сон длится очень долго. Он длится очень долго, как-то и нет из него выхода. Потом, на самом деле, говорится, что этот сон, он длится какую-то десятую долю секунды по импульсам, которые регистрируются в нашем мозгу. А точно так же, и когда мы просыпаемся, этот сон, он становится как бы коротким и забывается. Точно так же говорится, что мы были в духовном мире, мы занимались вечным служением, и потом мы на минуточку, что называется по-английски на исконовском сленге spaced out. Мы чуть-чуть spaced out. На минуточку наше внимание куда-то удалилось. Мы оказались здесь, мы находимся здесь в течение долгого времени. Потом мы возвращаемся туда, но нам кажется, что это было всего лишь коротким мгновением. Но Кришна, на самом деле, он очень хочет, чтобы мы вернулись. Если посмотреть на это с точки зрения Кришны, то он гораздо больше нас хочет, чтобы мы вернулись. И он чувствует то, что ему недостает нашего служения. Кришна, он очень благодарен, он любит, когда ему служат, и ему недостает нашего конкретного служения, потому что каждое живое существо уникальное, и каждое живое существо уникальным образом служит ему. И он хочет, чтобы оно продолжало свое служение, поэтому он хочет, чтобы мы вернулись к нему. До тех пор, пока мы будем завидовать, мы не поймем этого. И чтобы избавиться от зависти, нужно служить. Он не забывает в том смысле, что он не делает этого против своей воли. Когда живое существо забывает об этом, оно делает это в каком-то смысле. Бог позволяет йога-майе его покрыть. И если его йога-майя покрывает... Это сложный вопрос, чем отличается, по сути дела, чем отличается покрытие йога-майя от покрытия маха-майи. Когда йога-майя покрывает, например, Ясоду, то тогда она тоже забывает, что Кришна – Бог. Вот. Но ее забвение отличается от нашего забвения тем, что когда она забывает, она начинает служить ему еще лучше. А когда мы забываем, мы перестаем ему служить. Поэтому разница между тем, как действует эта энергия. Так, когда она вспоминает, что Кришна Бог, она перестает ему служить, она пугается и думает, что я что-то не то делаю. Но когда она забывает об этом, она начинает служить ему с любовью. Тогда, как, когда мы забываем, мы отворачиваемся от Кришны. Когда Кришна забывает об этом, он забывает об этом только потому, что, чтобы, так сказать, наслаждаться своими играми. Он забывает о том, чтобы Бог, чтобы наслаждаться. Когда мы забываем, если мы забываем о своей духовной природе, то мы страдаем, так? Мы забываем только для того, чтобы страдать. В этом, опять же, заключается разница. Кришна забывает, чтобы испытывать еще больше наслаждения, а мы забываем, чтобы, так сказать, болеть тут аппендицитом, раком и всем остальным, и страдать в этом материальном мире. В этом разница. Да, конечно, он наслаждается страхом, он наслаждается этими эмоциями. Все то, что он испытывает, забывая, он делает это, чтобы наслаждаться, тогда как про нас этого сказать никак нельзя. А? Кришна может все, но... Чтобы полностью, понимаешь, если это все слова, словами трудно это описать, но когда говорится, что он забывает, что он Бог, имеется в виду, что он, когда он бежит от матери Ясоды, он не думает, что это она вообще за мной гонится, я же Бог вообще, я верховная личность Бога, и что это она за мной с палкой гонится. Он вполне искренне, у него слезы при этом на глазах стоят, так? Если бы он при этом думал, что вот я источник всех духовных и материальных миров, то... Он при этом забывает, что он президент, в каком-то смысле. Если бы он при этом... Не совсем забывает, это факт. Но если бы при этом он, так сказать, находился в сознании президента, да, в сознании тому, что ему подчиняются все люди, там, и что он правит вообще, и что он издает указы, он не смог бы становиться на карачке, так и позволять кому-то садиться себе на спину. Ему нужно в каком-то смысле забыть об этом, отложить эту роль на время. Это уже раз, это точно. Это нам не надо обсуждать. Но это факт, да, это факт. Можно и так сказать. Окей. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.